Правильное положение в жизни. Хочешь счастливо прожить? Научись блох ловить. Из баллады. Самые страшные вещи в жизни, говорит жлоб, это блохи. Когда их много? Одна блоха, всего лишь блоха. Десяток блох, терпимо, но сотни блох, кидающихся на тебя сразу со всех сторон, это кошмар. Их не видно, непонятно, где они кусают. Как? За что? Никакого спасения. Лучше со стадом львов сражаться, или даже с волками, на худой конец с шакалами, но с полчищами блох сражаться бессмысленно. «Блохи не самое страшное», — говорит Мерин. «Я вот в кавалерии служил. У нас блохи дохли от изнеможения сами. Кавалерия ж, это вам не школа жизни, это академия жизни. Главное условие счастливой жизни, это я понял только благодаря кавалерии, научиться нормально жить». Задом наперед и вверх ногами. Едва успели мы обучиться залезать без посторонней помощи на наших боевых подруг с дореволюционным стажем, как нас стали учить. И чему бы вы подумали? Джигитовки. Заезжаем в манеж. Посредине старшина с хлыстиком. Вольт налево, делай. К пешему бою с посадкой слезай. Ножницы делай. Перевернешься с грехом пополам задом наперед. Тут и наступает главное событие сезона. Армейские лошади усваивают не только команды, но и солдатские шутки. Да, как только твоя склонная к юмору Асока, Акула или Лорелея заметила левым глазом, что ты отважился задрать кверху ноги, она первым ходом из манежа мчит тебя к полковому штабу. Весь штаб вылезает наружу и надрывается от хохота во главе с командиром. Потом она прет тебя к штабу соседнего полка. Да, так вот, там повторяется та же картина. А потом к санчасти, а потом к ветлазарету, а потом к клубу, потом к дому начсостава. Ты мертвой хваткой вцепился в хвост и в гриву. Перед самым носом у тебя мелькают мощные подковы. Одним щелчком... Такая может пробить череп мамонта, а твою пустую хрупкую черепушку разнесет вдребезги. Ну, всем смешно, а каково тебе? Объехав так все дивизионные службы, ты мчишься за 10 верст к штабу дивизии. Тут твоя Пенелопа начинает вытворять такое... Только что на хвосте не стоит. Ни в одном цирке не увидишь. После того, как командир дивизии уписается от хохота, ты мчишься в манеж родного эскадрона и, как ни в чем не бывало, включаешься в общий строй. Вольт налево, делай! К пешему бою с посадкой слезай! Если выйду из этой передряги живым и разведу детей, первым делом научу их жить задом наперед и вверх ногами. Пусть хоть дети будут счастливы.